Поразительно, восхитился дядя Боря, когда она закончила. Дядь Борь, вы попросите Катю, она вас тоже превратит в японца. Станете достопримечательностью русского сектора. Будем показывать вас туристам и рассказывать, что у нас в дворниках чистокровный японец. Дядя Боря рассмеялся, оценив шутку. После дворницкой отправились к зданию русской канцелярии конклава, где выписывают пропуска, уже знаем. Окинув взглядом очередь, не вместившуюся в тесное помещение пункта выдачи пропусков, мы с Катей пристроились в ее высунувшийся на улицу хвост. «За кем будем?» – спросил я деловито. «За мной не занимали?» – ответила женщина средних лет. «О, китайцы, а по-русски хорошо говорите. Это потому, что мы не китайцы, а японцы», – пояснил я вежливо. Очередь шла, не сказать, что медленно, но простоять пришлось больше часа. Я сунул в окошко свой российский паспорт. «К Рудольфу Боленскому», – сказал я, – «по поводу вакансии переводчика». «Вы русский?» «Паспорт соврать не даст». Чиновник в круглых очках посмотрел на меня поверх стекол. «Рудольф Иванович подавал вакансию референт-переводчик», — уточнил он после паузы. «Все верно. Я переводчик, а она — референт». Я пододвинул Катю к окошку, чтобы чиновник мог ее рассмотреть. «Паспорт давайте». Я вопросительно посмотрел на Катю, а вдруг нет у нее паспорта? Она же попаданка, попала сюда в собственном теле. К моему облегчению Катя достала из сумочки такой же российский паспорт, как у меня. 230-й, сухо сообщил чиновник, возвращая паспорта и бланк пропуска с двумя фамилиями. Мы с удовольствием выбрались из душного бюро пропусков и перешли к главному входу. Охранник-вампир пропустил нас, проверив пропуск и паспорта. «Макс, если тут попасть в здание такая проблема, что дальше будет? Какой из меня референт? Я даже не знаю, чем занимаются референты. Большинство референтов и сами не знают, чем они занимаются. Прорвемся». В 230-м кабинете секретарь еще раз проверил наши пропуска, попросив обождать на диванчике. Мы сели на диванчик и затихли, и даже успели слегка заскучать, как вдруг из кабинета вышел Вальдемар собственной персоной, а ведь я его ауру внутри не засек. Похоже, стоит какая-то защита от сканирования. Неприятная новость. Я думал, что всех могу видеть сквозь стены. Оказывается, не всех. Вальдемар быстрым шагом прошел к выходу, мазнув по нам с Катей рассеянным взглядом. Перед тем, как выйти из приемной, замедлился и задумался, будто пытаясь сообразить что-то. Мы с Катей внутренне подобрались. Если он нас вспомнит, наверняка разорется и устроит разборки. Но он не вспомнил. Так и не поняв, что именно зацепило его внимание, открыл дверь приемной и вышел в коридор. Я слегка толкнул Катю локтем, украдкой показав ей большой палец. «Молодец, маскировка сработала». «Заходите», я говорю. «Заходите», окликнул секретарь, глядя на нас недовольно. «Рудольф Иванович ждет». Мы подхватились с места и прошли за дверь, оббитую дорогой кожей, скорее всего, магического животного. «Здравствуйте», поздоровались мы хором. Рудольф Иванович оказался мужчиной за 40 с легкой сединой на висках, сыночку своему под стать, такой же породистый и надменный фейс. «Почему вас двое?» — сразу спросил он, не поздоровавшись и не предложив сесть. К хамоватому отношению я был готов. «Я – переводчик, она – референт», – доложил я. «У меня оплата предусмотрена на одного человека. Эти Боленские, оказывается, не только хамы, но и жмоты. Мы согласны отработать двоим на одну ставку. Японцы, что ли?» — продолжил допрашивать Боленский старший. «Эмигранты. Я во втором поколении, Катя в третьем. Меня зовут Масима Каратаси». «Масима, значит», — Рудольф Иванович перевел взгляд на Катю, — «а ты по-русски говорить умеешь? Мне нужен референт, чтобы разбирался в японской культуре». «Умею», — ответила Катя. «Позволю себе сразу дать вам совет как референт-нанимателю». «Что за совет?» «Если вы не встаете с места, принимая у себя японца, и не предлагаете ему сесть, то наносите тяжелое оскорбление». Папаша Боленский хмыкнул. «Присаживайтесь, раз такое дело», — правда, своей жопы от кресла не оторвал. Мы с Катей уселись на стулья, стоящие перед длинным столом. «Что еще скажете про японцев?» «Японцы будут вести себя с вами очень корректно и не подадут вида, что считают вас гайдзином». Пришел я Кате на выручку. «Кем?» «Гайдзином, то есть чужаком, иностранцем». «А вас они будут считать за своих?» — спросил Рудольф заинтересованно. «Конечно», — ответил я, ничтоже сумнявшись, — «для них мы и есть свои». «Ну хорошо, конференция пройдет завтра утром». Оплата полкворка. Я прикинул, что в рублях это больше 80 тысяч. Неплохо зарабатывают переводчики-референты в городе Солнца. Где и во сколько нам быть? Спросил я. Сюда подъезжайте к 8:30. Пропуск надо еще раз оформлять? Спросила Катя. Не надо, я вам этот продлю. Глава 16. Куда пойдем? Спросила Катя, когда мы вышли из здания канцелярии. По тону ее вопроса я сразу понял, что возвращаться на лицевую сторону она не хочет. Поскольку никаких дел до завтрашнего утра у нас не запланировано, предлагаю прогуляться по городу Солнца. Именно этого предложения Катя и ждала. Куда пойдем? Задала она тот же вопрос, но вкладывая в него уже совсем другое содержание. Город Солнца – это планета Земля в миниатюре. До Китая тут рукой подать, а до Америки полчаса ходьбы. Но вот я думаю, чего я не видел в Америке. Я в Америке ничего не видела, призналась Катя, и не особо стремлюсь. Тогда предлагаю не ходить по замкнутому кругу. Мне любопытно, где заканчивается город Солнца, и что начинается там, где заканчивается город Солнца. Должны же быть у него внешние границы. Если город Солнца – это планета в миниатюре, то по идее мы за несколько часов обогнем весь изнаночный мир и придем в Америку с другой стороны, предположила Катя. Отличная идея. Мы с тобой как сухопутные Колумбы, попытаемся дать полный круг по изнаночному шару. Вот именно, будем сухопутными Колумбами. Жаль, что у нас нет с собой бумаги. Мы бы тогда нарисовали карту. Бери выше. Нарисуем сразу глобус. Поскольку времени у нас полно, ловить извозчика не стали. Основные дороги идут радиально к центру города, так что не заблудишься. Мы миновали административные кварталы, за ними пошли жилые. Первые этажи 3-4-этажных домов, как правило, заняты под торговлю, услуги и кормежку населения. Я так понимаю, многоэтажек здесь не встретить. 4 этажа максимум, озвучил я очевидное наблюдение, хотя это странно. Почему странно? Не вижу сложности в том, чтобы перетащить через порталы нужное количество цемента и металлоконструкций. Правда, без электричества здесь сварка работать не будет, но ведь можно обойтись без сварки. А краны, бульдозеры всякие, напомнила Катя, они тоже без электричества работать не будут. Ну да, без крана многоэтажку строить тяжко. Город Солнца оказался велик. Мы целенаправленно шли больше часа, а конца у города не наблюдалось. Дорога из булыжной мостовой давно превратилась в простую грунтовую, но утоптанную и разровненную. Дома стали попадаться не выше 2 этажей, и чем дальше, тем больше одноэтажных. Вместо лошадей все чаще встречаются другие ездовые животные, про которых я и не подозревал, что они ездовые. Какие-то двуногие ящеры с задранными вверх хвостами, тягловые горбатые коровы, пятнистые жирафы. Патрули инквизиции в красных петушиных мундирах передвигаются исключительно верхом на очень крупных баранах с витыми рогами. Остальные участники дорожного движения, завидев их издалека, старались заранее прижаться к обочине. Здесь, видимо, люди приучены к мысли, что баранам дорогу надо уступать, но плотность населения меньше от этого не становилась. Видимо, здесь уже не соблюдались границы сектора так тщательно, как в центре. Рубленые русские избы соседствовали с традиционными постройками других народов. В качестве стройматериалов использовалось все что угодно от глины до соломы. Люди тоже стали попадаться разнонациональные. Порой вовсе встречались гуманоиды с синим, зеленым и даже ярко-апельсиновым оттенком кожи. Над торговыми лавками на вывесках теперь обязательно встречались обозначения валют. Видимо, таким образом хозяева торговых точек давали понять, какие деньги принимаются для расчетов. Знаки рубля и юаня в этой части города были самыми распространенными. Мы уже поняли, что никакой кругосветки за пару часов нам не совершить. Мир изнанки гораздо больше, чем казалось из центра. Но решили идти дальше и в какой-то миг неожиданно дошли до края городской черты. Дорога была перекрыта шлагбаумом, у которого дежурил наряд бойцов. Невидимая черта отделяла плотную застройку от чистого поля. Там видны были окультуренные участки, что-то выращивали, даже торчали какие-то сараи, но жилых домов за той чертой, обозначенной шлагбаумом, не было. Тем не менее дорога уходила дальше и велась между полями. По ней тоже шли и ехали, но только гораздо меньше и, как правило, вооруженными группами. Подключив видение, я понял, что здесь заканчивается защитный магический купол, закрывающий город Солнца от внешнего мира изнанки. «Купите шашлычка?» – окликнул нас мужик разбойничьего вида, готовивший мясо на мангале на пару со своей супругой. «Мясо хорошее, Живоглотик только сегодня попался в капкан. Живоглотик, мы с сомнением поглядели на то, что было нанизано на шампуры. На первый взгляд обычное красное мясо в меру сочное, в меру жирное. Запах от него исходил правильно шашлычный. Котя громко сглотнула. Тут же рядом под открытым небом имелся сколоченный из досок стол с двумя лавками. Хороший живоглотик, не старый, пояснил мужик. Это что за зверь такой? Самая распространенная тварь изнанки, пояснил охранник, стоящий у шлагбаума. Видимо, ему было скучно, магии в нем почти нет. Побочки с него не бывает, а с кого бывает побочка. Насторожилась котя, и в чем она заключается эта побочка? Бывают твари с сильной аурой. Если такую поешь, получишь магохимическое отравление. Но от живоглотика еще никто не пострадал. Рубли принимаете? Спросил я. Все принимаем, окромя навозу, заверил мужик-торговец. Сколько вам? Две порции. И хлеба? Пожалуй. Мясо оказалось вкусным, а цена приятно порадовала. По 400 рублей за хорошую порцию. Дешевле, чем в лицевом мире. Теперь я знаю, куда надо ходить поесть шашлыка, сказал я, обмакивая очередной кусок в томатный соус, поданный вместе с мясом. Котя промолчала, потому что была поглощена своим куском, но по ее довольному виду было понятно, что она со мной полностью согласна. После мяса у соседней торговки мы взяли по стакану травяного чая. Торговка объяснила, что в качестве заварки использован иван-чай и некоторые ягоды для сладости. Попивая чай, мы наблюдали, как охрана пропускает тех, кто заходит под купол или выходит из-под него. Купол хоть и невидим, но вполне себе материален. При помощи артефакта охранники приподнимали купольный полог над шлагбаумом. Вернее, артефакт был закреплен на подъемном плече шлагбаума. Когда поднималось плечо, вместе с ним поднимался и артефакт. Мага-механика в действии, прокомментировал я, объясняя Кате принцип работы пропускного пункта. Разделавшись с чаем, мы с Катей решили отправляться в обратный путь, но внимание привлекла заминка, случившаяся при въезде очередного путника. Шлагбаум открылся, а закрыться не пожелал, словно его что-то держало. К охраннику, пытавшемуся закрыть шлагбаум, на помощь пришел его товарищ, но и вместе они не смогли опустить длинную полосатую жердь. Почуяв неладное, я переключился на видение. Шлагбаум заклинило не просто так. В него вцепилась зубами невидимая тварь, и пока тварюга удерживала магический полог приподнятым, под него залетела целая эскадрилья таких же невидимых тварюг. «Бежим!» Я сцапал Катю за руку и потащил прочь от этого места. Котя, к счастью, не стала тупить и упираться. Поверила мне на слово. Мы вовремя успели убраться с дороги влетевших в город тварей. Две сразу вцепились зубами в бедную ездовую животину. Животина пронзительно заорала. На мини-рынке у заставы началась паника. Одни срочно активировали защитные артефакты и старались забиться в любую тараканью щель. Другие, кто, как мы с Катей артефактов не имели, кинулись бежать. Охранники вооружились приборами призрачного зрения и били по тварям прорыва разнокалиберной боевой магией, но больше мазали, чем попадали. Твари были очень уж шустрые. Одна увязалась за нами с Катей. Я швырнул в нее свою волну, отбросив на несколько метров. Но мерзкая гадина быстро пришла в себя. Мой удар ее только раззадорил. Я затравленно заозирался, выискивая хоть какое-то укрытие, но жители близлежащих домов заперлись на засовы. Стучаться бессмысленно. Призрачная тварь изнанки ринулась на нас, набирая скорость. Я полностью переключил восприятие на магическое видение. Когда я вижу потоки магической силы, в моем сознании не остается места ни для сомнений, ни для переживаний. Я полностью отрешен, я сторонний наблюдатель. Время как бы немного замедляется, я начинаю замечать детали, на которые при обычном восприятии не обратил бы внимания. Я увидел, что котя в стрессовой ситуации неосознанно активировала свою магию теней. Она ищет спасение в родной теневой стихии, но ей не хватает то ли сил, то ли знаний. Зато я, все что нужно, увидел отчетливо, мне хватило одного мгновения. Я толкнул Катю туда, куда она искала путь на ощупь и никак не могла до конца нащупать. Я толкнул ее прямо в тень чахлого дерева и сам шагнул следом. В следующий миг тварь изнанки потеряла нас из вида. Она облетела вокруг дерева, злобно клацая зубами, но найти нас не смогла. Мы сидели под деревом, не решаясь пошевелиться, опасаясь, что одно неосторожное движение выкинет нас из уютной безопасной тени. Вскоре к охранникам подоспела подмога. Как ни странно, инквизиторы не только портить людям жизнь умеют. Их красномундирный наряд сходу вступил в бой. Твари изнанки на удар оказались не очень крепкими. Эта моя слабенькая волна не смогла причинить им вреда. Магический огонь пробивал их с одного удара. Их быстро перебили. На рынке у заставы появился лекарь, взявшийся за работу. Он быстро заращивал рваные раны пострадавших. По большому счету люди отделались тяжелым испугом. Разве только тягловая скотина испустила дух. Ее порвали сильно, да и лекарь не хотел тратить на нее драгоценную магическую силу. Торговцы возвращались к брошенным лоткам, перевернутым прилавкам, остывающим углям в мангале. Погибшие животные оттащили в сторону. Кто-то побежал за мясником, чтобы разделать тушу. Снова заработал шлагбаум. Жизнь возвращалась в привычную колею, а мы продолжали сидеть в тени дерева, выглядывая в мир будто из норки. «Макс, что это сейчас было? Ты использовала свою способность именно так, как это делала твоя бабушка?» «Ничего я не использовала. Это ты меня толкнул прямо в тень. Я думала, сейчас врежусь в дерево и голову расшибу. Видимо, поэтому ты и не могла задействовать свою способность. Тебя останавливал страх. Но ты совершенно точно безотчетно тянулась в пространство тени. Без тебя я бы сюда не прошел, а я бы без тебя сюда не прошла. Спасибо. Мы друг друга дополняем. По-моему, это неплохо. По-моему, тоже. Макс, что это были за твари? Я так понимаю, они обитают там за магическим куполом города. Это твари изнанки. Вот с такими невидимыми столкнулся впервые. Ты раньше сталкивался с тварями изнанки? Тетя Ева даже водила меня на охоту. Правда, охотилась она, я просто наблюдал. Ну что, пойдем, пойдем. Надеюсь, ты знаешь, как выбраться из тени, сказала Катя. Упс, загвоздочка вышла. Как выйти, знаешь ты, а не я. Но разве я? Знаешь, знаешь. Просто вспомни то ощущение, как ты вытаскиваешь из тени образ японской девушки. Катя начала будто бы наносить штрихи на лицо невидимой кисточкой. Я увидел, как пространство раскрылось, вышел сам, потянув ее за собой. Какая-то женщина испуганно шарахнулась, когда мы внезапно объявились у нее на пути. «Извините, мы не хотели». Развелось магов, недовольно буркнула женщина, поправила цветастую шаль на плечах и прошла мимо. Мужик-торговец с разбойничьей рожей, увидев нас, обрадовался. «Гляди-ка ты, живые! А уж думал, твари вас пожрали! Вы их видели? Как же их увидишь, когда они невидимые? Только сивон чувствуешь, как он морозом по позвоночнику, а так ни шиша не видишь. Понятно. И часто у вас эти твари прорываются? На моей памяти второй раз. Тогда два человека погибло, а в этот раз пронесло. Только у охотника ездового подрали. Уж он сокрушался. Говорит, больше года на нем за куполом ездил, а твари его вот здесь подловили. Я так понимаю, завтра шашлык будет из конины? То не конь был, варан. У его мяса вкусное. Приходите. Спасибо. Мы вернулись в лицевой мир, покачиваясь от усталости. Находились досыта. В следующий раз извозчика наймем, сказала Катя. Если он будет, этот следующий раз. Над городом опустился поздний вечер. Стемнело. Мы не рассчитывали застать в баре никого знакомого, но Сергей был здесь. Он сдувал с кружки пивную пену и глядел на нас сукаризной. И где ж вас носит? Мы по городу гуляли. Гулены устроились к Боленскому, устроились. Завтра с утра велено быть в канцелярии. А что же мне не сообщили? Я вас жду. Так ты не сказал. Сами не могли догадаться. Ладно, вот, пошарив в кармане, Сергей достал и выложил на столик наборный браслет по виду медный. Что это? Мобила для города солнца. Губу не раскатывайте. На один день даю. Завтра, чтоб были со мной на связи. Как пользоваться? Вот эту пимпочку поворачиваешь. Сергей начал показывать. Браслет выдает список абонентов. Я первым номером записан. Интерфейс непривычный. Уж какой есть. И этот браслет 4,5 кворка. Не вздумайте потерять. Я вздохнул и надел браслет себе на руку. Неловко получилось, сказал я. Когда мы с Катей сели в машину, Сергей нас ждал. Надо было предупреждать, возразила Катя. Так-то это ему надо. Нам важнее, чтоб прилипа не грохнули. А к Боленскому пусть сам устраивается. И то верно. Мог бы сразу дать нам браслет. Давно бы дул пиво со спокойной душой. Едем домой, предложил я, в офис ехать уже поздно. В офис мы сегодня не попали. Да и плевать, не хочу видеть рожу Натужникова. Доехав до дома и зайдя в здание лофта, уже по привычке стукнулись в кабинет мастера участка, но он был закрыт. Баба Зина отлучилась по каким-то комендантским делам. поднялись на свой четвертый. Я хотел предложить Кате приготовить ужин, но в моем холодильнике кроме пельменей и яиц ничего не осталось, а Катя выглядела уставшей. «Макс, я, пожалуй, пойду спать», — сказала она, вымоталась за день. «Отсыпайся, завтра трудный день». Отпустив Катю спать, сам все же решил сварить пельмени. За ужином включил новостной канал на телевизоре. Диктор сообщал, что в японском Токио завтра пройдет саммит G20, на который Россию не пригласили. Тут я с диктором не согласен. В лицевом мире, может, и не пригласили, а в изнаночном я завтра буду переводчиком нашего представителя на саммите. Я не собирался звать Шишка, но почувствовал его желание пообщаться. «Привет, Шишок. Привет, Максим. Как дела? Сегодня на нас напали твари изнанки, невидимые, как ты, но при этом способные нападать. Ездового варана до смерти загрызли. Слышал про таких? Возможно, это химеры». «Химеры, твари хаоса», — пояснил Шишок. «Они как бы не полностью материализуются в нашем мире, остаются за невидимой пленкой другого мира, поэтому их не видно. А как они тогда нападают? Разве можно цапнуть кого-то, оставаясь за гранью другого мира? Они на мгновение просовывают пасть, чтобы укусить, как комар просовывает хоботок, чтобы выпить кровь. Эти твари тоже паразиты. Тебе нужно было позвать меня», — укоризненно сказал Шишок. «Я бы попытался помочь. А ты способен проникать наизнанку? Даже легче, чем сюда», — сообщил Шишок. «Ладно, в следующий раз позову». На следующее утро Катя была собрана и деловита. Я пытался усадить ее за чашку кофе с бутербродами, но она первым делом обновила мой японский образ, который успел сильно стереться. «Вот теперь можно и кофе», — сообщила она, с удовлетворением рассматривая плоды своего труда, как там японцы друг к другу обращаются. «Приглашаю вас на чашку кофе, Граниска-сан. С удовольствием принимаю ваше предложение, Максим-сан. Надо по фамилии. Каратаси-сан. Как скажете, Каратаси-сан». За завтраком мы изображали японцев, но в конце Катя рассмеялась. «Макс, как не тушься, за своего среди японцев я не сойду. Этого и не нужно. Главное, чтобы ты сходила за японку в глазах Боленского. А для этого достаточно неизменной подчеркнутой вежливости». «Ну, это я смогу. Ну что, едем?» «Едем». Глава 17. В половине девятого мы с Катей сидели в приемной Боленского-старшего. Сам он пришел позже нас. «Переводчик уже здесь», — отметил он удовлетворенно. «Здравствуйте». Мы с Катей поднялись с места, демонстрируя японскую вежливость. Вообще-то по этикету нужно еще и кланяться работодателю, но тут уж дудки. Я, живя в Японии, никому не кланялся, а этому хамлу тем более кланяться не собираюсь. «Здравствуйте», — бросил через плечо Рудольф Иванович и прошел в свой кабинет. Мы так и не поняли, заходить следом или ждать в приемной. Постояли несколько секунд в расчете, что секретарь подскажет, но секретарь у Боленского такой же, как он сам, делает вид, что не замечает затруднений другого человека, а, может, в самом деле не замечает, что тоже чести ему не делает. Я подал Кате знак, что заморачиваться не имеет смысла, мол, ни к чему метать бисер перед свиньями, свиньи этого не оценят. Я плюхнулся обратно на диван, демонстративно закинув ногу на ногу. Изображать японца перед Боленским, как изображать манеры потомственного лорда перед разбогатевшим ковбоем, он просто ничего не заметит. Через пару минут в приемную забежал сын Вальдемар. «Папан здесь?» – спросил он у секретаря с французским прононсом и, не дожидаясь ответа, заглянул в кабинет. «Пап, я здесь. Карета, это самое, подана. Ты готов?» «Иду, иду», — послышалось из кабинета. Вальдемар засунулся обратно в приемную, оставив дверь кабинета приоткрытой. Рудольф Иванович почти сразу вышел, весь расфуфыренный, пахнущий бьющим по ноздрям одеколоном. Вальдемар сморщился, дух одеколона ему явно неприятен. Он посмотрел на нас с Катей и снова нахмурился, будто тужась что-то припомнить. «А это кто такие?» — спросил он у отца. «Помогать будут», — также в третьем лице отозвался о нас папан. «Это переводчик, как его, Макусима какой-то, это референт». «Референт, говоришь?» — Вальдемар задержал на Кате сальный оценивающий взгляд. «Ну-ну, сказал же, референт», — огрызнулся папаша, пресекая сыновьи намеки. «Специалист по японской культуре, все, выходим». Вальдемар отвел от Кати взгляд, направившись к выходу. Мы с Катей осторожно с облегчением выдохнули. Пока ехали в карете вместе с Боленскими, я припомнил, как Сергей советовал не попадаться сынку на глаза. Любопытно, как он себе это представлял. Если б не Катина маскировка, давно бы спалились. Японский сектор выглядел, как принято говорить, аутентично. Характерные черепичные крыши в японском стиле. Брусчатка выметена чуть не до блеска. Люди на улицах вежливые, сдержанные и соблюдающие дистанцию. Карета остановилась возле здания с претензией на японский императорский дворец, хотя на дворец не тянет. Все-таки свободного места в японском секторе маловато. Дворец не должен быть зажат между другими зданиями. Рудольф Иванович вышел из кареты первым. За ним сынуля. Затем вышел я, подав Кате руку. Встречающий нас японец в черном костюме и белых перчатках проводил к двери и церемонно ее для нас открыл. В зале японского дворца уже собралось несколько десятков гостей, одетых в артефактный очень дорогой шмот. Боленские тоже этой публике не уступают, упакованные артефактами по самые макушки. Всем гостям предлагали шампанское на подносе. Мы с Катей по понятным причинам брать не стали. У меня на руке вдруг завибрировал выданный Сергеем медный браслет. С перепугу я себе чуть левую кисть не оторвал. Мог бы гад предупредить, что у браслета есть функция виброзвонка. Я украдкой подтянул рукав и прочел смс-сообщение из одного единственного слова. «Приглядываю, ну, приглядывает и молодец, что приглядывает». Через какое-то время среди гостей я заметил кузину. Она прошла как бы невзначай мимо нашей компашки, но я сообразил, что прошла она специально, чтобы привлечь внимание Вальдемара. Вальдемар ее увидел, неумело сделав вид, что не заметил. Кузина заняла стратегическую позицию в 20 шагах от Боленского-младшего, то есть она имела с ним зрительный контакт, при этом находилась от него достаточно далеко. Прям какие-то шпионские игры. К гостям вышел распорядитель японец и пригласил всех в соседний зал. «Что он сказал?» – спросил Рудольф Иванович. «Пригласил в соседнее помещение», – ответил я. Гости перешли в другой зал со сценой и расставленными зрительскими креслами. Мы перешли тоже. Когда все расселись, к микрофону вышел японец артефактно-самурайского вида. Заговорив с какими-то лающими интонациями, он поздравил всех с саммитом, посвященным предстоящему конклаву. Мол, сам конклав будет традиционно проходить в итальянском секторе, но самураизированный тип пролаял, что рад принимать гостей, как он выразился, в маленьком изнаночном Токио. Я добросовестно переводил все Боленскому старшему. Младшему было неинтересно. Младший увлеченно переглядывался с кузиной, сидящей через 4 кресла от него. Затем на сцену вышел какой-то немец, заговоривший по-немецки. Я посмотрел на Боленского старшего вопросительно, но тот достал горсть артефактов, выбрал один и активировал переводчик русско-немецкого языка. Я догадался, что у него нет только русско-японского, почему я и понадобился. Поскольку переводящий артефакт не вставлялся в ухо, а озвучивал перевод через магический динамик, я этот перевод прекрасно слышал. Немец сообщил присутствующим, что мировой прогресс мчится как резвый конь и что магическому сообществу пора кончать с секторальным протекционизмом, мешающим друг другу органично развиваться. Мы заняты только тем, что тормозим друг друга, вставляем друг другу палки в колеса прогресса, тогда как человечество должно органично прийти к глобальным взаимосвязям, вещал немец, как какой-нибудь крайне левый либерал Европарламента, пора выработать новый порядок, основанный на открытых мировых глобальных рынках. Когда немец закончил, ему дружно аплодировали европейцы с англичанами. Китайцы, индусы и другие представители глобального юга встретили речь гораздо сдержанней. Вслед за немцем в том же ключе выступил какой-то французский маркиз, а затем итальянец. Лично я человек от высших кругов магического мира далекий, но даже мне понятно, что инквизиция предложенных подходов не одобрит. Похоже, участники саммита затевают какую-то большую игру за влияние. В открытую они не говорят, что инквизиторы сосредоточили в своих руках слишком много власти, а говорят вроде бы про прогресс и ратуют за человечество, но 2+2 сложить нетрудно. Распорядитель объявил перерыв, и я еще раз отработал, переводя его слова. Гости потянулись к выходу, чтобы размяться, забежать в туалет, а потом прихватить с подноса еще один бокальчик шампанского. Вальдемар оторвался от папаши, пристроившись за выходящей румынской кузиной. Я понял, что если они хотят обсудить что-то без лишних свидетелей, то лучше всего сделать это сейчас во время перерыва. А значит, мне тоже надо отделаться от Рудольфа Ивановича. Я начал потихоньку маневрировать, отдаляясь от Боленского старшего, который двинулся к столику с закусками, а я отступать в ту сторону, куда отправилась сладкая парочка. Но тут к Рудольфу подошел тот самураистый японец и поздоровался с ним по-японски. Рудольф оглянулся в мою сторону. «Эй, как тебя? Макосима, переводи». Мысленно чертыхаясь, подошел к ним. «Меня зовут Кораме Сатоши», — представился японец. «Я бы хотел засвидетельствовать свое почтение господину Боленскому и поблагодарить за то, что нашел время посетить наш саммит. Господин Сатоши рад вас видеть», — перевел я кратко. «По-моему, он чего-то дольше говорил», — засомневался старший Боленский. «Если вы хотите, чтоб я переводил все обороты этикета». «А, понял, все обороты не надо. Скажи ему, что я тоже рад. Господин Боленский тоже рад вас видеть», — перевел я. Вальдемар и кузина Дарина уже почти скрылись из глаз в направлении буфета. Я пожелал не вовремя подошедшему японцу провалиться сквозь землю. «Господин Боленский», — продолжил Сатоши, — «Япония заинтересована в участии в проекте Ямал-СПГ, но еще больше заинтересована в возврате северных территорий. Если русские маги помогут японскому народу вернуть хотя бы два острова, японские маги приложат все усилия, чтобы японский бизнес вложился в освоение газовых и нефтяных месторождений ваших собственных северных территорий». Слово «собственных» он выделил интонацией, включая арктический шельф. «Мы готовы делать очень большие инвестиции». В следующий миг опять завибрировал браслет. Сергей меня поторапливал. «Моя задача не торчать возле старшего Боленского, а подслушивать за младшим. Я так-то и сам все понимаю, но как мне от него отделаться?» Не вызвав подозрений, я сдавил пальцами артефакт в форме заколки для галстука, выпуская феечку. Крохотное эфемерное создание со стрекозиными крылышками и длинными ресницами тут же появилось, запорхав над моей головой. Феечке все было любопытно, ее интересовало абсолютно все. Я попытался указать ей на удаляющегося Вальдемара, но феечка ничего не поняла. Она, по-моему, вообще не способна к пониманию. Ты чего замер? Переводи, нетерпеливо потребовал Боленский-старший. Господин Сатоши говорит, что японский народ не прочь войти в долю нацпроектов по освоению Арктики, чтобы получать нефть и газ по заниженной стоимости, сказал я. Коню понятно, что они не против, хмыкнул Боленский, что они за это предлагают. За это они предлагают вернуть им пару Курильских островов для начала. Ну а что, перевел я. Конечно, не по тексту, но суть передал верно. Он там не слишком приборзел, осторожно уточнил Рудольф Иванович. Господин Сатоши, а морда у вас не треснет от таких хотелок, вольно перевел я. Японец побагровел от гнева. Вы позволяете себе оскорблять хозяина дома, который принял вас как дорогого гостя. Господин Сатоши говорит, что вы здесь никто и звать никак, перевел я с вежливой улыбкой. В этом доме хозяин он, а не вы. Невидимая всем кроме меня феечка что-то щебетала на ультразвуке, по-моему, она активно докладывала содержание беседы в вышестоящую инстанцию, но мне уже плевать, если что, я не профессиональный переводчик, перевожу как умею. Слышь, ты, мурло ускопленочное, неглубокое дно бычьих глаз старшего Боленского быстро затопило гневом, поговори мне еще, я тебе легко покажу, где фугу зимует. Господин Сатоши, заговорил я по-японски, господин Боленский напоминает вам, что ваши жалкие попытки восстановить национальную армию приведут к закономерному итогу, постигшему вашу квантунскую группировку в 45-м году. Тут уж мне пришлось дать развернутый перевод, зато перевел на мой взгляд доходчиво. Японец все понял. Вздернув подбородок, он одарил Боленского уничижительным взглядом и ушел, не попрощавшись, что по японскому этикету означает глубокое оскорбление собеседника. Боленскому услуги референта по японской культуре не понадобились. Он и сам все понял. Не желая дальше оставаться в этом доме, Рудольф Иванович двинулся к выходу. Я подмигнул ничего не понявшей Кате и потянул ее вслед за ушедшим Вальдемаром. Подойдя к буфету, понял, что мы опоздали. Младший Боленский уже переговорил с кузиной и возвращался в большой зал. Фактически мы с ним столкнулись в буфетном проходе. «А где Папан?» – спросил он, окинув взглядом зал. «Уже ушел», – ответил я. Вальдемар пожал плечами и направился вслед за отцом. «Макс, что делать?» – негромко спросила Катя. Я тоже пожал плечами. Кузина была еще здесь, сидела у стойки на высоком табурете, ожидая, когда для нее смешают коктейль. Мы с Катей тоже подошли к буфетной стойке. Я заказал для Кати молочный коктейль. В конце концов, сделали, что могли. Катя пила коктейль, а я думал о том, какая обстановка сейчас в клинике прилипа. Очень хотелось надеяться, что преступника уже поймали. К кузине подошел мужчина европейской наружности, видимо, один из гостей. Мазнув взглядом по нам с Катей, он, видимо, решил, что мы с ней японцы, а потому свободно заговорил с ней по-русски. «Как все прошло?» – спросил он. «Как по нотам?» – ответила кузина самодовольно. «Мальчик очарован, он все сделает. Я в тебе не сомневался, Дарина». Мужчина улыбнулся, а затем добавил уже строже. «А по второму вопросу, там у тебя вышла заминка. Теряешь хватку? Сегодня принесут, не сомневайся». Мужчина кивнул и ушел. Дарина допила коктейль и тоже ушла. Я дождался, когда свой коктейль допьет Катя. «Ну что, пойдем?» «Куда? Здесь нам делать точно нечего. Неплохо бы получить оплату от Боленского. Мы свою работу сделали. Мы направились пешком из японского сектора в русскую канцелярию конклава. У меня на руке зазвонил медный браслет. Я поддернул рукав и повернул маленький рычажок. «Сергей, мне очень жаль. Сделали, что могли. Вы все сделали отлично», — бодрым голосом сообщил Сергей. «Я надеялся на компромат на младшего Боленского, а вы накопали на старшего. Увы, они с японцем ни о чем не договорились. Не скажи, сам факт того, что к нему подошел тот японец, говорит о многом. А перевел ты просто отпадно. Фактически сорвал секторальный сговор. Ну хоть чем-то помог. И кстати», — продолжил Сергей с воодушевлением, «тот мужчина, что подошел к Дарине, тоже очень непростой типчик. Теперь у нас зафиксирован их разговор. Сергей, как обстановка в клинике у Прилипа? Если честно, меня это больше всего беспокоит. Пока все тихо, но ты же сам слышал. Мальчик все сделает. Ты ведь понял, что это она про Вальдемара? Не волнуйся, у меня все под контролем». Сергей сбросил звонок, я вздохнул и уже в который раз пожал плечами. В канцелярию нас пустили по старому пропуску. Еще раз встречаться с Боленским совершенно не хотелось. Поднявшись в его кабинет, я на удачу спросил у секретаря об оплате. Как ни странно, секретарь нас динамить не стал. «Сумму могу выдать только в рублях», — сказал он, — «для кворков нужен специальный счет». «Давайте в рублях», — радостно согласился я. Уже начал сомневаться, что Боленский вообще заплатит. Получив сумму в рублях и расписавшись, покинули здание канцелярии. «Зайдем к Сергею в контору», — предложила Катя. «Надо вернуть ему браслет и зажим для галстука». То же самое хотел предложить. В тесной конторе ССБ Сергей сидел за столом в одиночестве. Я выложил перед ним браслет и зажим. «Могли бы так не торопиться?» Он выдвинул ящик и скинул туда артефакты. «Вы чего такие смурные? Переживаете? Не без этого. Падайте. Сейчас чаю сделаю. Такая у нас работа. Надо уметь ждать». Мы пили чай и ждали новостей. Потом еще пили чай. Новостей не было. «Пожалуй, мы лучше перейдем в лицевой мир», — сказал я. «Там хотя бы телефоны работают. А еще вас там поджидает Натужников с депортационным листом», — напомнил Сергей. Мы с Катей остались в его конторе ждать еще, но наступил вечер, новостей не появилось. «Нет смысла высиживать», — решил я, — «будь что будет. Ненавижу ждать в неопределенности». Катя меня поддержала. Сергей отговаривать не стал, мол, мы уже большие, вольны сами принимать решения. Когда вышли из бара в лицевом мире и сели в машину, я попробовал дозвониться до Прилипа. На король эстрады ответить не пожелал. А, может, его уже и в живых нет. Звонить Коле и Лехе нельзя, поскольку они на задании. Мы с Катей поехали домой. Когда поднялись на свой 4-й этаж, увидели, что обе двери наших комнат открыты. Мы все поняли. Нас ждет инквизиция. Катя посмотрела на меня обреченно. Я отчетливо осознал, что сейчас скорее всего вижу ее в последний раз. Уже сегодня нас раскидают по разным мирам. Ей придется пожизненно садиться в тюрягу либо выходить замуж за мерзавца. Решительно сгробастал Катю за плечи и повел обратно. Когда мы сели в машину, я озвучил сомнение, которое никак не давало мне покоя. «Кать, а что если Сергей не прав?» Глава 18. «Не поняла. Ты о чем? Помнишь разговор кузины с тем мужчиной?» Он спросил, как все прошло. «Помню», — подтвердила Катя. Кузина сказала, что все прошло, как по нотам, мол, Вольемар в нее влюбился по уши и все сделает. Да-да, и Сергей решил, что речь шла про Прилипа, но потом мужчина спросил еще о чем-то, строго так спросил, сказал как бы в шутку, что она хватку теряет. «Ты хочешь сказать, это он ее ругал за то, что она фарфорово не кокнула с первого раза?» «Я сначала тоже так подумал, но ты помнишь, что она ответила?» «Она ответила, что сегодня принесут. Понимаешь, Ей должны что-то принести, что-то, что она не смогла заполучить с первого раза. Так, погоди, я запуталась. Мужчина сперва спросил, как все прошло. Это он о чем спрашивал? Я думаю, он спрашивал про нефтянку. Румыны хотят получать газ из турецкого потока. Ну, допустим. А второй вопрос, там, где якобы она хватку теряет, был про другое, именно. И что это? Не поняла Катя. Артефакт, за которым она гоняется. Мы убедили себя, что медное кольцо удачи находится в Румынии на старой мельнице, а оно у прилипа. В клинике, сомневаюсь, что в клинике, я завел машину и выехал с парковки перед домом. Из здания лофта выбежал какой-то человек, закричал и замахал руками. Я поддал газу и выехал на дорогу. Макс, ты меня запутал. А зачем она хотела убить прилипа? Все просто. Прилип ей мешал, а теперь он в клинике. Он ей больше не мешает. То есть она придет к нему в пентхаус, не сама. Кто-то придет, заберет то, что ей нужно, а потом принесет. Нас туда не пустит, убежденно сказала Катя. Мы не умеем людям пудрить мозги, как Сергей. Боюсь, идти за ним наизнанку тоже не вариант. Нас сцапают в баре. Я достал мобилу и выбрал один из номеров. Кому ты звонишь? Виктору вампиру. Он в охране работает, может, чего подскажет. Виктор, привет, это Максим. Ты случайно сейчас не на смене? С Мишей в кафешке сидишь. Слушай, мне нужна помощь. Едем. Куда едем? Спросила Катя. Виктор сказал, сидят с оборотнем Мишей в кафешке. Чаи гоняют. Как раз по пути. Подрулив к кафешке, оставили машину под фонарем и зашли в заведение. Трезвый Миша босоногий производил совсем другое впечатление. Вполне себе такой приличный человек. Увидев нас, Виктор поднялся навстречу. «Миш, знакомься, это Максим и Катя», — радостно объявил он. «Это они меня спасли от депортации». Миша тоже встал с места. Приложив руку к сердцу, он извинился за скотское состояние и поблагодарил за спасение лучшего друга. «Миш, заканчивай свои излияния», — прервал его Виктор. «Ребятам помощь нужна». «Нужна», — подтвердил я. «Нам нужно попасть в пентхаус элитного бизнес-центра». Вкратце я изложил Виктору и Мише, что именно мы рассчитываем найти. Не раздумывая ни секунды, они заверили, что помогут. Не тратя времени, вчетвером мы поехали в бизнес-центр. Он, может, и элитный, обнадежил нас Виктор с заднего сиденья, но уж всяко охраняется не так серьезно, как Сансит. Еще бы, там на охране вампиры не стоят, подтвердил Миша, и оборотни из МЧС там не ждут. «У вас есть план?» – спросила Катя. «Придумаем что-нибудь», – ответил Миша, как мне показалось, легкомысленно. На входе бизнес-центра охранники нас встретили в бдительном всеоружии, но Миша сходу сунул под нос одному из них корочки МЧСника. «У нас на пульте показала сработку датчика задымления в пентхаусе», – недовольно сообщил Миша. «Наберите хозяина, пусть подтвердит, что рыба на сковородке сгорела». «Так он это, в клинике лежит?» Охранник растерянно развел руки в стороны. «Ну проверяйте тогда, камеры внутренние посмотрите». Миша вздохнул устало, как человек, которому постоянно приходится повторять прописные истины. «Так мы не имеем права», — опасливо заявил охранник. «С нас потом шкуру спустит». «Что вы знаете о спущенных шкурах?» — сукоризной попенял Миша. «А если пожар в здании, одним увольнением не отделаетесь». «Вас засудят, дураков, и правильно сделают». Охранник посомневался еще для приличия и пошел в комнату смотреть камеры. Мы увязались за ним. Два других охранника спокойно остались бдить в холле. Виктор с усмешкой покачал головой. «Похоже, пропустив нас в комнату видеонаблюдения, охранники нарушили какой-то свой охранный протокол, сами того не осознав». Виктор зашел в комнату последним, прикрыв за собой дверь. Подошел к охраннику сзади, выпустил змеиный длинный клык и всадил ему в шею. «Виктор, что вы делаете?» — ужаснулась Катя. «Ничего страшного», — пояснил за вампира Миша, — «просто анестезия. Пусть немного вздремнет». В подтверждение Мишиных слов охранник обмяк в кресле. «Он что, тоже теперь?» «Нет, что вы, это все киношные байки. Вампиром он не станет». «Миш, мотай запись, время тикает», — напомнил оборотню вампир. Миша придержал уснувшего охранника, чтобы тот не вывалился из кресла, и, ловко орудуя мышкой, открыл файл с нужной датой. Отмотал до места, где кузина пришла к прилипу. Самого разговора мы увидеть не смогли, в пентхаусе было всего две камеры, одна в прихожей, другая на балконе. Зато по камерам мы смогли проследить, как кузина от прилипа уходила. В лифт она зашла, но на первом этаже из него не вышла. Нам пришлось просмотреть поэтажные записи. Оказалось, кузина вышла на 12-м, подошла к электрическому щитку и вырубила несколько предохранителей. Потом скрылась в слепой зоне. Мы прокрутили запись на ускоренной перемотке. Вскоре на 12-м объявился электрик, который подошел к щитку, чтобы проверить, почему на этаже пропало электричество. Кузина его окликнула, подошла, провела рукой по щеке. Она ему что-то говорила, а электрик кивал как болванчик. Напоследок кузина дала электрику какой-то небольшой предмет, завернутый в бумажку, который тот убрал в один из кармашков рабочего комбинезона. «Ну вот теперь понятно, кто стал ее невольным сообщником», – прокомментировал Виктор. «Она электрику мозги запудрила. Мы промотали дальнейшие записи съемки в пентхаусе и обнаружили, что электрик заходил туда только один раз. Как раз тогда, когда мы с Катей проводили сеанс черной магии. Причем зашел он не после того, как свет вырубило, а чуть раньше. Похоже, это он тогда свет отключил», — сказал я. «Очень похоже», — согласился Виктор. «Ну что, пойдем». «Куда?» «Туда», — сказал Виктор и похлопал уснувшего охранника по щекам. Охранник открыл глаза, но в сознание пришел не полностью. Вид у него по-прежнему был прибалдевший. «Я смотрю, тут каждый второй умеет людям мозги промывать», — сказала Катя с обвинением в голосе. «Я только в транс умею вводить», — оправдался Виктор. «Гипнозом не владею». «Ага, чисто вампирская химия», — поддакнул Миша. «Вставай, родимый», — велел охраннику Виктор, и тот тяжело поднялся из кресла. «Мы вышли в холл все вместе, прихватив со стенда ключ от пентхауса». «Так, ребята», — Миша привлек внимание двух других охранников, остававшихся бдить у входа. «У вас тут дней 10 назад пробки вышибало». «А, да, было», — подтвердил один из них, «на 15-м вроде». «На 12-м», — поправил Миша, «мы сейчас проверим, но скорее всего кабель коротит. Мы его прозвоним. Если в пентхаусе сигналка сработает, то это хорошо. А если не сработает, то все плохо», — озабоченно сообщил Миша. «Вы присматривайте за сигналкой. Надо, чтоб сработало. И что тогда? Что-что отрубите сигналку? Или вы хотите, чтобы сюда кроме МЧС, приехали пожарники с ментами? Тогда можете не отрубать». Миша опять очень убедительно покачал головой из стороны в сторону, как человек, крайне утомленный повторением прописных истин. «Да, кстати, электрик ваш где? У него график вахтенной сутки через двое. То есть его нет сейчас, в 00 часов его смена начнется. Скоро подойдет». «Понятно». Двое молодцов у входа проводили нас взглядами до лифта. То, что их третий коллега, идущий вместе с нами, передвигается несколько заторможенной деревянной походкой, подозрения у них не вызвало. Все впятером мы зашли в открывшийся лифт. Я поволновался, да и Катя тоже, а вот Виктор с Мишей были совершенно спокойны. Их происходящее скорее забавляло, чем напрягало. Доехав до верхнего этажа, благополучно вышли из лифта и подошли к двери пентхауса. Миша без колебаний открыл ее ключом, прихваченным в комнате охраны. Сигналка сразу тревожно запикала. Он нажал кнопку связи на приборе пришедшего с нами охранника. «Ну что там?» – спросил он нетерпеливо в микрофон. «Сработало, сработало», – с радостным облегчением доложил через динамик охранник с первого этажа. «Ну вот и отлично. Можно вырубать?» – спросил динамик. «Вырубай», – разрешил Миша. Сигналка умолкла. Мы закрыли дверь. Неприходящего в сознание охранника усадили на стульчик в прихожей. «И где ты собираешься искать этот артефакт?» – спросила у меня Катя. «В прошлый раз все обыскали. Вообще-то бывают артефакты, что маскируются под обычные предметы», – изрек Миша. «Это как так? Они как бы спящие, а для пробуждения им нужны особые условия. Был у нас случай по линии МЧС. Нас перебросили в Приморье. Там землю трясло во время приливов. Мы на соседний вулкан грешили. Уже людей решили эвакуировать. Ты мне про этот случай не рассказывал», – перебил его Виктор. «К слову, не приходилось», – объяснился Миша. «Так вот, оказалось, там старый маяк стоял с колоколом». «С колоколом?» – переспросил я, припомнив прилиповые настенные часы с боем. «С колоколом. Так вот, у колокола медный язык оказался таким спящим артефактом, а во время приливов там штормит. В общем, колокол начинал сам собой раскачиваться и бить». «Миша, ты подсказал отличную идею», – радостно сказал я, подошел к настенным часам прилипа и снял их с полки. «Глядите, глазастый Виктор первый увидел странность. На часиках сбоку мелом нарисован знак, только потертый», — добавила Катя. «Не потертый», — возразил Миша, — «а разрушившийся. Как рисунок мелом может разрушиться? Очень просто, если этим мелом нарисована печать призыва», — сознанием дела пояснил Миша, — «а это именно печать призыва. Когда вызванная сущность приходит, печать разрушается. Теперь я понял, как кузина все провернула», — сказал я, — «она загипнозила электрика и дала ему особый мелок с инструкцией на бумажке. Электрик зашел незаметно. Когда мы с Катей проводили сеанс, вырубил свет, и пока было темно, начертил на часах печать призыва». «Точно», — воскликнула Катя, — «часы пробили 12 раз, артефакт проснулся, печать активировалась». «Вот именно, только сразу забрать из часов артефакт он не мог, было слишком много народу, а следующая его смена начнется через...» В следующий миг мы услышали щелчок замка входной двери. В пентхаус зашел тот самый электрик. Видок у него был примерно такой же прибалдевший, как у охранника. Электрик и охранник посмотрели друг на друга совершенно безучастными взглядами. Затем электрик прошел в помещение, не обращая на нас никакого внимания, и потянулся к тому месту, где еще минуту назад висели часы. Не обнаружив часов, он повернулся и осмотрелся. Увидев часы в моих руках, электрик приблизился и попытался их у меня забрать. «Эй, очнись, очнись!» Я вцепился в часы. «Алле, гараж!» Электрик вроде бы слегка просветлел взглядом. Начал промаргиваться, отгоняя от себя наведенный морок. «Так-то лучше!» Я окончательно отобрал у него часы и поставил их на столик. «Ты что-нибудь помнишь, родной?» Электрик собирался с мыслями и, кажется, готов был осмысленно заговорить, но входная дверь снова открылась. В пентхаус влетел Натужников в сопровождении цепных псов Инквизиции. «Вы все приговорены к депортации», — гаркнул он страшным голосом, — «приговор будет приведен в исполнение незамедлительно. Псы Инквизиции набросили на нас невидимые сети. Виктора и Мишу тоже спеленали. Их-то за что?» — попытался вступиться я. «Они тут ни при чем. Инквизиция разберется», — пафосно заявил Натужников, — «уверен, их тоже депортируют». Электрик, предоставленный сам себе, снова погрузился в трансовое состояние. Он достал из кармана бумажку с завернутым мелком и начал восстанавливать рисунок на боковине часов. Сами часы начали отбивать полночь. «Остановите его!» — крикнул я. «Вы ему программу заново перезапустили. Он опять печать призыва рисует». Натужников на мои слова не отреагировал и совершенно напрасно. Как только отзвучал 12-й удар, что-то в часах начало издавать магическое свечение. Артефакт пробудился, а в следующий миг опять разверзлась портальная дыра, из которой вылетела Навья. На этот раз в отсутствие прилипа Навья выбрала жертва Инквизитора. Она нанесла стремительный удар. Натужникову пришлось бы очень туго, но его спас охранный амулет. Не достигнув цели, Навья повторила удар. Охранный амулет Натужникова задымился от перегрева. «После следующей атаки он просто развалится. Держите ее», — взвыл Натужников, — «она меня убивает». Цепные псы Инквизиции быстро опомнились, опрокурорились, атаковали Навью одновременно. Третьего удара, на счастье Натужникова, она не нанесла. Ее загнали обратно в портальную дыру, которая тут же захлопнулась. «Что это было?» — восклицательные и вопросительные знаки, — орал испуганный Натужников. «Вы за это ответите». Дверь пентхауса открылась в очередной раз. Теперь в него зашел Сергей с Колей и Лехой. «Служба собственной безопасности Сансита. Прошу всех успокоиться. Я так понимаю, в деле о депортации появились новые факты». Сергей подмигнул мне обнадеживающе, как догадался. «Из разговора кузины с тем мужчиной», — ответил я. «Молодец», — похвалил он и подошел к часам, по-прежнему стоящим на столе. Сергей открыл крышку часов, пошарил в механизме колокольного боя и извлек медное кольцо. «Что это?» — спросил пришедший в себя Натужников. «Национальный румынский артефакт «Медное кольцо удачи». Сергей передал кольцо инквизитору. Это так называемый спящий артефакт. Активируется с 12-м ударом часов. Не заговаривайте мне зубы», — вскинулся Натужников. «Откуда взялась эта Навья?» «Навья охраняет артефакт», — ответил Сергей. «Ей помогли выбраться, начертив печать призыва. Сперва она напала на Фарфорова, потому что именно он вывез кольцо из Румынии. Ну а второй раз напала на вас, товарищ Натужников, почуяла, что именно вы препятствуете возврату артефакта на родину». «У меня работа такая», — буркнул Натужников, пряча кольцо в карман. «Кто ж вас обвиняет?» Сергей изобразил удивленный вид. «Ну теперь вы все поняли, я надеюсь. Подозрения с Максима и Кати сняты?» «Сняты», — нехотя ответил инквизитор. «Понятно, что это все фарфоровская кузина провернула, все свободны. кроме электрика и охранника. «А их-то за что?» – спросил я. «Да сдались они мне». Натужников сморщился. «Память почистим и отпустим. Инквизиция осталась в пентхаусе, а нам всем позволили беспрепятственно покинуть здание бизнес-центра. Сергей, ты заранее знал, что никто нападать на прилипа не собирается?» – задал я, мучающий меня вопрос. «Нет, что ты. Я проделал сходное умозаключение, что и ты, только потянул немного с другого конца. Любопытно, тот мужчина, что разговаривал с кузиной, барон Козинский, известный либерал, он считает, что Россия не должна производить танки и самолеты, а должна качать нефть и газ. Этот хмырь открыто топил за расширение румынской авиабазы Кагылничину. Тоже делает ставку на наш нефтегазовый сектор, догадался я. Ага, так вот, он еще в 80-е годы прошлого века занимался поиском румынских артефактов. Я поднял архивы. Он подавал запросы в нашу инквизицию, чтобы ему дали доступ к сведениям об их нахождении. А в этом году, как выяснилось, какой-то аноним написал в инквизицию донос на прилипа Фарфорова, что тот, мол, незаконно держит у себя магический артефакт. Инквизиция по-тихому проверила прилипа, но ничего не нашла. Донос состряпал Козинский, скорее всего он. То есть он был убежден, что артефакт находится в России, а вовсе не прикопан под румынской мельницей. Именно так я и подумал, Сергей кивнул. Ну и когда к 11 вечера на прилипа никто не напал, я понял, что охранять его не имеет смысла. Кузина Дарина, в отличие от самого прилипа, точно знает, где находится артефакт. Ну а дальше 2 плюс 2 сложить было несложно. Свистнул парней, и мы рванули сюда в пентхаус. Успели почти вовремя. «В самый раз вы подоспели», — радостно сообщил Миша. «Цепные псы инквизиции нас крепко спеленали. А вообще вы молодцы, ребята», — похвалил Сергей. «Осуществили целую операцию. А мне, между прочим, нужны толковые оперативники. Тут недалеко есть приличный тихий бар. Давайте обсудим». Глава 19. Бар в самом деле оказался тихим. Сергей взял себе пиво, Леха, соленые орешки, Коля, четки, Миша, минералку, мы с Катей, чаю, а Виктор ничего брать не стал. По-моему, он таки откачнул из охранника 100 граммчиков кровушки, а потому пребывал в состоянии удовлетворения. «Если что, я из родного МЧС никуда не уйду», — сразу сказал Миша. «Не могу бросить своих ребят. Я тоже не хотел бы из охраны увольняться», — в тон Миша высказался Виктор. «Меня график устраивает». «А я не предлагаю вам увольняться», — заявил Сергей, отхлебнув из бокала. «У меня все равно штатных единиц свободных нету». «А в чем тогда твое предложение?» «Предлагаю должность внештатного сотрудника со свободным графиком. На работу ходить не придется. Занимайтесь тем, чем раньше занимались. А время от времени, с вашего согласия само собой, буду вас привлекать. На добровольных началах», — уточнил Миша. «Ну почти на добровольных», — ответил Сергей. «Зарплату платить не смогу, только командировочные и суточные. Если куда-то поедете, зато могу оформить всем служебный пропуск наизнанку». «Пропуск – это неплохо», – Виктор почесал затылок. «Пропуск наизнанку сам по себе стоит целой зарплаты, а то и двух зарплат», – вставил Миша. «Нам МЧСникам платят не так много, как думают некоторые». Я посмотрел на Катю многозначительно. «Мы только-только проплатили Натужникову 500 000 за месячный абонемент». Катя понимающе усмехнулась. «Чего переглядываетесь?» Сергей тоже усмехнулся и тоже понимающе. «Я поговорю с инквизицией. Они вам деньги за пропуск вернут не все, конечно, но большую часть. Лично я согласен», — Миша хлопнул ладонью по столу. «Только я сразу предупреждаю, у меня в МЧС график ненормированный. Могут отправить в командировку в любой момент. Погоди соглашаться». Я еще не договорил. Сергей еще раз приложился к пивному бокалу. «Нам, как сотрудникам ССБ, за выполнение заданий дают прикоснуться к источнику магии. Это реальный шанс открыть новые магические способности и прокачаться. Водопад магической силы на вас не обрушится, тут губу не раскатывайте. Но шансов всяко побольше, чем у доноров маны, которые годами вкладываются». «Тогда я тоже согласен», — Виктор облизнулся невольно, видимо, уже представив себе, как раскачается до высшего вампира. «Ну а вы, голубки, что скажете?» — обратился Сергей к нам с Катей. «Можно мы не сразу ответ дадим?» — попросил я. «Взвесим спокойно, а завтра утром ответим». «Можно, до утра потерпит», — великодушно разрешил Сергей. «Но имейте в виду, такие предложения поступают далеко не всем и не чаще одного раза». «Мы поняли», — ответил я за нас обоих. Сославшись на позднее время, мы с Катей ушли, а Виктор и Миша остались сидеть с спшниками. «Макс, только не говори, что собираешься отказаться», — сказала Катя, когда мы сели в машину. «Не собираюсь», — успокоил я ее. «Нам стоило принять предложение Сергея уже хотя бы потому, что другой реальной силы, стоящей за попаданцами, нет. И аборигены, и инквизиция обдирают нас как бесправных нелегалов. Только ССБ хоть как-то борется за наши права. За неполную неделю моей работы в Сан-Сити нам уже дважды грозили депортацией. И оба раза Сергей нам помогал. А чего тогда сразу не согласился?» Катя заметно расслабилась. «Как говорит тетя Ева, каким бы выгодным ни казалось тебе предложение, бери время, чтобы его обдумать. Всегда всплывают нюансы, на которые ты не обратил внимания. Твоя тетя Ева мудрая женщина». «Не без этого», — сказал я, глядя на ночную дорогу, «фактически она меня воспитала». Катя почувствовала, что мне больно вспоминать про то, как я рос без родителей, и развивать тему не стала. Когда подъехали к лофту и поднялись на свой 4-й этаж, увидели, что дверь Катиной комнаты по-прежнему открыта. Кому и что от нас еще нужно? Неужели инквизиция от нас не отстала? Но оказалось, в ее комнате с тряпкой возилась наша комендантша. «Баба Зина, вы чего так поздно? Да еще с тряпкой», — увидев нас, баба Зига всплеснула руками. «Псы вам тут натоптали, все перевернули. Я решила прибраться. Некрасиво это вы за вещами?» «Нет, баб Зин, мы спать». Подозрения с нас сняли. Баба Зина на радостях полезла с нами обниматься. Момент вышел очень трогательный. Мы с Катей, похоже, оба не избалованы родней, оба видим в бабе Зине заботливую бабушку. Попытались оставить ее пить чай, но она отказалась. «Поздно. Потом все расскажете». «Не спеша», — сказала она перед уходом. Я тоже не стал задерживаться в Катиной комнате. Время 2:00 ночи. Пожелав сновидений, отправился отсыпаться. А на следующее утро, едва мы вошли в здание Сан-Сита, нас отозвал в сторонку Виктор, видимо заступивший сегодня в нелюбимую им дневную смену. «Вас у себя главный хочет видеть», — сообщил он негромко. «А как, а главный у нас, это Натужников, не инквизиция, директор холдинга, Семен Семенович, но он привык, что все его называют Сем Семыч». Я посмотрел вопросительно на Катю. Она кивком подтвердила, что да, есть такой у холдинга директор. Лифт поднял нас на самый верхний этаж, где размещается правление Сан-Сита. Зайдя в приемную, встретили Сергея, который вместо того, чтобы дуть с утра пиво в Пападосе, читал газету на посетительском диванчике. «А, вот и вы», — оживился он, — «падайте, сейчас от Сем Семыча посетитель выйдет и мы войдем». «А что, собственно», — слегка напрягаясь, начал я. «Ничего страшного не случилось пока, во всяком случае», — обнадежил Сергей. Мы уселись на посетительский диванчик. Из динамика с секретарского стола радиоканал передавал разговор диджея, берущего интервью у экономического эксперта. «Чем вы объясняете столь бурный всплеск деловой активности в секторе парков аттракционов с каруселями? В мэрию подано сразу несколько заявок на строительство новых аттракционов. Это объясняется целым рядом факторов», — солидным баском начал вещать эксперт-экономист. «Урбанизация населения ведет ко все более плотной застройке городов. Семьям с детьми требуются места для проведения активного досуга». Катя рассмеялась. Сергей оторвал взгляд от газеты и посмотрел на нее вопросительно. «Извините, это я так подумалась о своем», — у Кати пиликнул мобильник, сообщая о входящем смс-сообщении. Чтобы скрыть неловкость, она полезла его читать.